Глава 61. Гедеон перелез через низкую стену волнолома, спрятался среди деревьев и стал озираться. Слева от него простиралось открытое пространство, вдалеке виднелась недействующая электростанция. Справа сгрудились скромные домишки, целый поселок с уличными фонарями, тротуарами, проезжей частью. Все вместе смахивало на старомодное предместье, если не считать состояние поселка, это были руины. Домишки грозили рухнуть. Окна в них зияли черными глазницами, крыши провалились, фонарные столбы и здания поросли плющом. Из густой сетки трещин в асфальте тянулись к свету кусты, местами даже деревца. Гедеон напряженно ждал. Издали с края острова доносился рокот экскаватора, опять приступившего к рытью братской могилы. При этом центр острова оставался пустым. Распечатка карты из Google помогла рекогносцировке, после которой Гедеон прокрался по заросшей улице к полю и достиг по нему комплекса разрушенных построек, замеченного раньше. Табличка на кирпичном фасаде первой постройки сообщала ее назначение и времени создания — силовая станция 1912. Через разбитое окно можно было полюбоваться остатками оборудования, чугунными маховыми колесами, рваными приводными ремнями, сломанными датчиками, паровыми трубами и огромной печью с котлом. Все это заросло сорняками, побеги которых тянулись наружу через провал в крыше. Гедеон повернул на север, к могилам, стараясь не показывать с деревьев. Он шел медленно, то и дело сверяясь с картой, все вокруг замечая и запоминая. Пейзаж вокруг был воистину постапокалиптический. Словно здесь когда-то существовало, потом сгинул кусочек цивилизации. Попыток спасти что-либо не было предпринято. Здесь долго жили и трудились люди. А потом, лет 50 назад, их потомки снялись с места и ушли, не оглядываясь. Пусть с них остались заросшие по крышу сорняками автомобили, магазин с заплесневелыми продуктами, на полках дома с вываливающимися дверными рамами, гниющие под висящими клочьями обоями мебелью. Где-то на вешалке рядом с входной дверью остался сложный зонт. Это уже несколько десятилетий лежала на столе старая шляпа. Оседающая церковь была распахнута всем ветрам. В лавке мясника остался внушительный ассортимент ножей. На центральной площади валялась обезглавленная кукла Барби. На краю поселка Гедеон наткнулся на поле для бейсбола. Трибуны заросли почти до полной неузнаваемости. На самом поле успел вырасти лесок. Гедеон обошел остатки туберкулезного диспансера и два корпуса общежития колонии для несовершеннолетних, на перемычке, между которыми еще можно было прочесть лозунг «Бог и труд». Дальше ему попались провалы в земле, заросшие фундаменты. Казалось, все вокруг уничтожено взрывом неимоверной силы. Он снова заглянул в свою карту и нашел за общежитием большой бетонный круг на земле с несколькими ржавыми люками, ходами в шахты некогда развернутых в этом месте ядерных стратегических ракет. Дальше на север постройки уступили место полю сорняков, усеянному пронумерованными бетонными надолбами в известковых шапках. До Гедеона донесли звуки работающего экскаватора. Он нырнул в заросли на краю поля и продолжил путь на север. Вскоре заросли кончились, и его взгляду открылось новое заросшее поле. Здесь ему пришлось плюхнуться на живот и дальше передвигаться ползком, то и дело поднося глазам бинокль. В 300 метрах от него кипела работа. На краю длинные траншеи были рядами сложены гробы. Заключенные передавали их один с другим своим товарищам, стоящим на дне траншеи, и те укладывали их батареями, 4 штуки в ряд в 6 этажей. Гедеон проследил за вырастанием одной батареи из 24 гробов, потом еще одной. Сбоку на каждом гробу был номер, выведенный толстым черным маркером, на крышке тоже. Отчет вел бригадир, тоже из заключенных. Сзади него маячили надзиратели с карабинами наперевес и с револьверами на ремнях. Сложив 48 гробов, заключенные вылезли из траншей и накрыли верхний слой железным листом. Теперь настала очередь экскаватора. Выпустив вонючую черную струю выхлопа, он надвинул на лист кучу земли и разровнял ее своей обратной лопатой. Сильный ветер гнул верхушки деревьев, и то дело обдавал Гедеона запахом свежевыжатой земли, формалина и гниень. На дальнем краю поля виднелся открытый кирпичный ангар, укрытие, где стоял второй экскаватор. Гедеон обошел поле, подбирая наблюдательный пост получше и гадая, где могли бы зарывать ящики поменьше, с ампутированными конечностями. Искомое обнаружилось поблизости, в траншее параллельной первой. Ее совсем немного присыпали землей, и недавно привезенные ящики, недостаточные для окончательного зарывания количества, торчали наружу. При помощи бинокля Гедеон убедил, что эти ящики невелики. В самый раз для рук, ног, туловищ на них есть отметки. Железный лист, слегка присыпанный землей, накрывал их только с одного края, слабая защита от стихии в ожидании подвоза новых ящиков. Это захоронение требовало тщательного осмотра. Траншея, похоже, глубокая, издали дна не разглядеть. Предстояло подобраться ближе, но сделать это не попасться, это было немыслимо. Поэтому он выпрямил свой весь рост, засунул руки в карманы и небрежной походочкой двинулся по открытому полю.